Но секрета как такового в полицейской работе нет. И никогда не было. Есть только жизнь. Иногда смерть. Но не по учебнику. Полицейские не любят детективные истории, полные тайн, поскольку в них много такого, чего они не видят в своей работе. Порой рутинной, порой яркой, а иногда просто нудной. Хорошо, конечно, приятно и удобно, когда все детали дела прочно укладываются на свое место. Интересно представлять сыщиков крупными математиками, решающими алгебраические уравнения, где постоянными смерть и жертва, а неизвестными убийца. Но большинство следователей заходит в тупик, складывая вычеты из своей зарплаты, выдаваемой дважды в месяц. Никто не спорит, мир полон волшебников, но ни один из них не работает в полиции. В деле Клодии Дэвис было одно математическое недоразумение. Не хватало $5000. 1 июля ей послали 25 тысяч. Очевидно, получив чек дня три спустя, она где-то обратила их в наличные. Отнесла в Seaboard Bank of America. Открыла новый счет и арендовала сейф. Но в банк она пришла с 20 тысячами, а чек был на 25 тысяч. Так где же еще 5? И кто выдал ей наличные? Дод объяснил Карелле довольно запутанную систему выплаты страховок. Оплаченный чек несколько дней до погашения полиса хранился в одной из местных контор. Затем его отправляли в головное отделение компании в Чикаго, где он лежал порой до нескольких недель. После этого его отсылали в ревизионное управление фирмы в Сан-Франциско. Дод полагал, что чек уже отослан в Калифорнию, и обещал принять меры к его розыску. Карелла убедительно попросил его поторопиться, ведь кто-то же выдал по нему деньги Клодии Дэвис и, вероятно, оставил у себя пятую часть стоимости. Поскольку девушка не отнесла чек в Seaboard Bank, ей, очевидно, необходимо было что-то скрыть. Возможно, она хотела избежать вопросов о страховой компании, страховых полисах, особых условиях, несчастных случаях или, скорее всего, о своей двоюродной сестре Джози. Чек был самый что ни на есть подлинный, и тем не менее она предпочла прежде получить по нему наличные, а лишь потом открыть счет. Почему? И зачем ей было вообще открывать новый счет, если у нее уже был один, действующий в другом банке? В полицейской работе много почему и зачем. Но вопросы совсем не означают наличие некой тайны. Они означают, что полицейским необходимо приложить дополнительные усилия. А работу никто не любит. Само собой разумеется, что и сыщики 87-го участка предпочитали просиживать штаны и в спокойной обстановке потягивать джин с тоником. Но возникали почему? Они поднимались, надевали шляпы, брали оружие и отправлялись искать потому. Коттон Холлс опрашивал всех жильцов дома, в котором убили Клодию Дэвис. Но у каждого из них было крепкое алиби. Крепче сжатого кулака арабского конюшева. В докладной лейтенанту Хоуз написал, что, по его мнению, никто из квартирантов в смерти мисс Дэвис не виновен. Майер нажал на стукачей. А в их районе, как, собственно, и во всем городе, было немало барыг, менявших награбленное на наличные за комиссионные. Не один ли из них оплатил чек Клодии, оставив себе 5000? Этим вопросом Майер и озадачил своих осведомителей. но они возвратились ни с тем.